Кто-то упал с лестницы, другой отравился грибочками, третьего стукнули по голове в проулке, и тот неудачно упал он и головой о камушек, а к утру отошел в лучший мир. Быстрая эксгумация всех тел подтвердила правдивость всех версий. Отравившийся действительно отравился не особым ядом, а не свежей и плохо приготовленной пищей. Причем он не в первый раз страдал от неразборчивости в пище, так что никто не удивился этой ситуации, пусть все его знакомые и опечалились. Но чуть более внимательное отношение, выраженное эксгумацией трупа и оплатой работы довольно узкопрофильного некроманта, показало нечто иное. Например, тот маленький нюанс, что в последнем ужине погибшего было столько вредоносных грибков и плесени, будто он жевал чистейшую тухлятину, а не немножко подпорченное блюдо. Дальше больше, ведь каждый из погибших был именно убит. Неудачное падение с лестницы, ограбление в темном переулке, падение с высокой полки и падение этой полки на упавшего. Подкопаться трудно, но Лоренцу и не нужно было доказывать злой умысел судье. Он ведь сам судья и палач, при необходимости, а простая логика утверждает, что такие случайные смерти, связанные с исчезновением его ученика, совсем не случайны. После этого довольно просто было свести в единое целое произошедшие события и исчезновение его штатного жреца, который, по слухам, пришел в жречество из ликвидаторов. Класс великого детектива не дает никаких бонусов к интуиции, посткогнистике или предвидению, что очень часто усложняет жизнь его обладателю. Лоренс может свести воедино любую картину, если ему дадут информацию. Он потому и пошел в королевские дознаватели, что без наличия за спиной государственной машины его класс теряет львиную долю всех своих преимуществ, обращая их недостатками. Вот только даже поняв, кто убил Бастиана, Лоренс не мог понять, зачем он это сделал. Ну не с красной петлей же был он связан. А потом началась эпопея с неудавшимся мятежом, во время которой дело Шингаса и Бастиана пришлось отложить в долгий ящик, дабы самому в такой ящик не лечь. Уж больно нехороший назрел кризис, когда сразу множество дел обрушивается на одного человека. На фоне удачного теракта его величество не доверял почти никому, и Лоренс, как один из тех, кому таки доверяли, вынужден был на долгие-долгие месяцы выбросить причину уже почти несомненного предательства Шингаса из головы. Ограничился только отправкой стандартного сообщения в тайную стражу, чтобы знали о подставе и возможной перевербовке их отставника. Время шло, распутывались паутины интриг, задерживались мятежники, а он даже иногда возвращался к позабытой проблеме. Даже не поленился воспользоваться услугами, ответными, если подумать, одной из сильнейших видящих королевства. Персия Тиарам была опытной прозрящей, как и он сам, имела все шансы возглавить по итогам смуты всех королевских видящих. Старый Бернард, несмотря на все его покровительство, явно не удерживал свои позиции. Именно на него, не без участия Персии, упали шишки за неудачные поиски диверсантов и повредившееся око. Работать над смутьянами приходилось с минимальным использованием мифического артефакта, и здесь леди Тиарам показала себя с лучшей стороны, обойдя уже изрядно постаревшего и отвыкшего работать вне всепробивающего взора ока Бернарда. Увы, но уставшая не меньше его самого женщина только и смогла, что подтвердить смерть Бастиана, а также указать на почти идеальную зачистку картины событий от любых попыток прозреть. Это он и без нее догадался, но там, где не вышло одно, получилось другое. Лоренс в ближайшие пару лет возглавит дознавателей, а Персия займет ту же должность у видящих. Сами поиски пропавшего без вести внука великого ритуалиста были отличным поводом для обсуждения возможного союза. Союз был признан обоими участниками, как весьма перспективное направление действий, что не могло не радовать. Делить им даже в теории нечего, а вот работать они будут в весьма похожих условиях. В такой ситуации держаться друг за друга очень даже логично. Видящий, лучший друг дознавателей и детективов, ведь эти классы идеально дополняют друг друга, а без помощи соратника теряют в эффективности. Про Бастиана опять все забыли, и даже Лоренс, хоть и ощущал нехватку ухватистого и исполнительного парня, не имел ни времени, ни сил, ни желания изображать траур. Но любой кризис заканчивается, как случилось и с нынешним. И теперь у детектива появилось время на решение старых вопросов и целая куча вопросов новых. Начнем с того, что на попытку получить от тайной службы подробное и полное досье втюханного ему когда-то жреца, Лоренса мягко и нежно послали к дьяволам. Это с учетом его нынешнего положения, изрядно укрепившегося и приблизившегося к трону, да еще и от организации, которая уже пару месяцев как выполняла его запросы и требования, позволяя себе только тихое будет исполнено. От подобной наглости Лоренс даже выкроил время прийти в столичный корпус тайной стражи, прямо к очередному, пятому запери от смуты, временно исполняющему обязанности главы. Временно исполняющий обязанности смотрел на него меланхоличным взглядом висельника, указывая на документ с королевской печатью. Приказ отклонить запрос пришел прямо из канцелярии его величества, а это уже совсем другие материи. При этом ему по секрету сообщили, что хоть жрец Аншамнара по имени Шингысы был приписан к тайной страже, но приписку им эту навязали прямым указом кого-то, кто на троне если и не сидел, то стоял рядом с ним. Лоренс был мужчиной умным и понятливым, но вместе с тем и любопытным, класс обязывал. А еще он здраво оценивал свою важность для короны, а потому послал второй запрос, уже в канцелярию. Он обоснованно считал, что в таком бардаке его запрос могли проигнорировать просто по инерции, или воле кого-то из возможных недоброжелателей, видящих в обещанном ему кресле кого-то из своих людей. Запрос ушел, а через недельку, за которую детектив вскрыл еще несколько сетей вредоносных элементов, оставшихся без покровительства контрабандистов, если точнее, ему пришел ответ. Ну, не совсем ответ. Приглашение на личный разговор и далеко не от кого-то там из канцелярии. Другое приглашение, на которое можно только прийти или бегом бежать из страны, меняя гражданство и надеясь, что не догонит. Да и то, шансов мало. Вергилия Ариала Пейнментрон была той, кто управлял всеми боевыми операциями Милорета за пределами территории и юрисдикции, собственно, Милорета. Она не водила армии, хотя ей доводилось проявлять полководческие таланты, но все ликвидаторы и диверсанты ходили под ее приказом и едва ли не молились на эту дамочку. Двоюродная тетушка нынешнего короля, чья слава пришлась именно на его правление, обладала цепкостью крокодила, жадностью росомахи и кровожадностью куницы. А еще она никогда и никому ничего не забывала, ни хорошего, ни плохого. Ей немало пришлось потрудиться ради создания репутации той, кто разрушит жизнь даже целого графа из-за одного неосторожного высказывания о ее персоне, но с некоторых пор ее трогать просто боятся. Даже те, кто ей будут, по факту, равны. Что уж говорить о нижестоящих, которых она гнобит и вовсе безжалостно. С другой же стороны, эта многоуважаемая леди всегда достойно вознаграждает, в ее ведомство идут многие, несмотря на высокую смертность и вероятность того, что тебя признают никакого отношения к Милорету не имеющим. Идут потому, что награда всегда достается тем, кто ее заслужил, а не очередному родственнику или любовнику. Уж больно это деликатная тема, неофициальные операции, там нет места карьеризму и жажде выслужиться. Вернее, есть, но последствия у нее куда тяжелее. Лоренс знал, что реальная ситуация отличается от распространяемых слухов, но знал и о том, что репутацию нельзя построить на одних лишь слухах. В нраве, скверном и непримиримом, той, кто вызывала его на разговор, сомневаться не приходилось. Встретились они не в кабинете, а в богато украшенной карете, что забрало его прямо с рабочего места. Своему извозчику, свите и охране Лоренс просто махнул рукой, едва ли чужой экипаж пропустит в имение леди Пейнментрон, а если его захотят убить, то убьют и так. Ну, а если не убьют, то уж до дома подбросит без вопросов, этикет высшего общества. Леди выглядела едва ли на 20, так что трудно было поверить в то, что эта женщина разменяла четвертый десяток. То ли сказывались множество алхимических препаратов, то ли правдивы были истории о капельке эльфийской крови, промелькнувшей в жилах ее предков. Она могла бы покорять собой балы и рауты, забирать разбитые и брошенные к ее ногам сердца, но явно предпочитала иные занятия. Тонкое и какое-то воздушное лицо, обрамленное белокурыми волосами, вьющимися удивительно миловидными кудрями, ладная и очень изящная фигура, которую можно было бы назвать даже слишком худой, дополнялись пронзительными голубыми глазами, что смотрели, казалось, в саму душу и еще глубже. Один ее взгляд пробивал любую броню уверенности и непоколебимости куда сильнее, чем мог себе в том признаться Лоренс. Разговор завязался неспешно, словно с некоторым скрипом. В первую очередь из-за скованности самого Лоренса, он понятия не имел, почему его вызвала к себе эта женщина. Она традиционно, демонстративно даже, не обращала внимания на внутреннюю политику, а их ведомства не пересекались даже в малом. И, тем не менее, она сейчас говорила с ним. С одной стороны, он ей уже сейчас почти равен, а со временем и без всяких почти, но с другой, она все же королевской крови, а это многое значит. Как уже говорилось, его собеседница не так уж высокопоставлена, не для того, кто на доклад к королю ходит уже на регулярной основе, причем лично, а не через письма или референтов. И все же репутация – страшная вещь, как и умение правильно подать свою внешность. Вергилия даже не пыталась казаться женственной, одеваясь исключительно утилитарно, пусть и с оглядкой на свое положение и статус. В общем, разговор с ней выматывал и напрягал нервы, ровно до того момента, пока ею не был задан очередной вопрос, из-за которого Лоренс едва не подавился воздухом, несмотря на всю выдержку. «Значит, ты утверждаешь, что твоего студиозуса убил Меченый?» «Меченый – это не просто кличка. Меченый – это, можно сказать, эпоха, считающийся лучшим ликвидатором не только Милорета, но и всех его окрестностей. Этот персонаж кучи байк и слухов был одним из тех, кто работал даже самые страшные и опасные цели. Чего стоит тот факт, что именно его клинку принадлежит кровь поющих с огнем и хладом, двух потенциально сильнейших призванных сердца, которые так и не выросли в по-настоящему опасных цепных псов. Сам Лоренс знал о том очень мало, ибо тогда еще только начинал свой путь наверх, к получению легендарного класса, но даже имеющегося хватало, чтобы впечатлить детектива. Две близняшки, призванные и скованные лично волей солнечного короля, очень быстро стали громаднейшей занозой в заднице всех соседей чертовых санцепоклонников, умеющие, благодаря своей непонятной кровной связи, сочетать две практически несочетаемые планарные стихии. Эта парочка могла вдвоем вымертвить как целую приграничную крепость, так и средних размеров городок. Призванные и так-то не подарок, а уж работающие в паре, защищающие друг друга и неубиваемые конфликтом сил, воплощенный кошмар. А ведь они в одиночку не ходили, всегда имея при себе целый отряд прикрытия, небольшой, но элитный и зубастый. А еще они легко уходили от тех сражений, где им могли повредить уже всерьез. В один день эти близнецы просто исчезли, отчего генералы Милорета вздохнули с облегчением и еще сильнее напрягли спины в ожидании нового появления одиозной парочки. Парочка появилась выпавшей из окон приграничного особняка одного из принцев сердца, вместе с самим принцем. Три удара кинжала, без малейшего следа борьбы и без единого свидетеля, даже выбрасывание трупов через дорогое витражное стекло было исключительно показательным выступлением. Да, обе сорские подстилки были где-то около 38 уровня, а вся их мощь раскрывалась при работе в паре, но все же, их убили быстро, без борьбы и просто на глазах у целого полка охраны и сенсоров. И совершил этот подвиг всего один человек, Меченый, то ли призванный, то ли просто очень умелый обитатель Элурия, неизвестного уровня, класса, даже расы, но его посылали за теми, кого обычным способом устранить не получалось. Эльфийская кровавая ведьма, не покидающая расцветного леса или мятежный герцог Наршентонский, цель всегда была устранена, когда тихо, когда не очень, но даже сквозь всю секретность информации о королевском палаче на выезд просачивалась, особенно в ряды дознавателей и прочих представителей тайной стражи. Когда этот персонаж блин куда-то исчез, все посчитали его таки погибшим при исполнении, вероятно, убитым мстительными до безумия эльфами, или просто прирезанным собственным начальством. Рутина жизни на темной стороне, все истории тут заканчиваются одинаково, несмотря на всю силу, уровень и заслуги. То есть, Шингыс, Лоренс еще раз вспомнил пропитую рожу, если не сказать харю, своего бывшего подчиненного, его огромный рост и приметную внешность, потом сопоставил это зрелище с имеющейся информацией о Меченом, после чего получил головную боль легендарного масштаба. Совместить два образа не получалось даже с приложением усилий. Верно, пусть даже львиной доли его сил у него уже нет, уйдя в отставку, он потерял основные классы, сменив их на единственный жреческий. Немного раздраженно разъяснила ему Вергилия. Клиран Шамнар один из самых одобряемых короной, а само божество давно и прочно сотрудничает с несколькими правящими династиями, включая также Милорет. Я доверяю вашему мастерству, лорд Фаранс, но, тем не менее, не могу понять причину, по которой Меченый ушел в отрыв именно сейчас. Сленг полевых головорезов в устах столь утонченного создания несколько резал слух, но свои мысли леди выложила удивительно четко и понятно. А вот сам Лоренс задумался, потому что картина обычного перекупленного врагами королевства пьяницы в его голове разрушилась напрочь. Если бы бывший ликвидатор такого калибра захотел сбежать, то ему совсем не обязательно было убивать Бастиана. Да он вообще, если бы смог пережить нарушение обетов и клятв, мог уйти куда угодно. Да хоть информацией о грязных делишках королевской канцелярии торговать, не понимаю, отвечает он, уже уйдя в собственный разум, сплетая новые сети вместо разорванных. Мало информации, она будет, коротко соглашается с ним леди Пейнминтрон. Я приказала доставить в мое имение те документы, которые вы запросили и часть связанных с ними. Для вашего класса этого должно быть достаточно. Мне очень хотелось бы узнать, что у этого обломка себя былого на уме и почему он решил сорваться с крючка именно сейчас. Его судьба, я полагаю, вот сейчас ему нужно быть осторожным, ведь тема крайне деликатна. Совершенно верно. Очередной одобрительный кивок в его адрес. У нас есть полный скан оболочки и образа меченого, так что за ним будет отправлена группа ликвидации. Безбрежное око по такой наводке найдет его везде, кроме, разве что, чьего-то личного домена. Но прежде чем сдирать с него шкуру, я предпочту узнать, что подвигло его на предательство и самоубийственную глупость. Карета остановилась, а его собеседница, не дожидаясь ответа, изящно, пусть и несколько ребячески, выскочила из тесноты транспорта, последовав по длинной дорожке из красного камня, ведущей ко входу в скромный, относительно должности, особняк тетушки его величества. Лоренс только и смог, что вздохнуть про себя, предвидя еще один сеанс дачи обетов молчания, заверяемых и тысячу раз проверяемых. Он и так их дал слишком много, как для такого юного возраста. Вергилия любила комфорт и пышность, но терпеть не могла излишеств. Именно поэтому жить предпочитала не во дворце, который просто воплощал собой концепцию излишества как таковую, а в личном особняке, расположенном на отшибе от богатых кварталов, в зеленом районе Ставроска. Тут соседей не было, зато было место для прогулок по свежему воздуху и всяческих раздумий. Безопасность обеспечивалась как расположенной в лесном массиве охраной, так и множеством замкнутых полей, укрывающих небольшой дворец, успешно притворяющийся особняком, непроницаемыми коконами. Прислуги здесь было немного, а большую часть работы выполняли либо контрактные духи, либо комплекс бытовых чар. Вергилия обоснованно не доверяла людям и всему тому, что имело язык и могло проболтаться о какой-то жизненно важной мелочи. Порою даже сообщенный недоброжелателем цвет любимого чая может стать лазейкой для покушения. Она до сих пор помнила, как кто-то из рамадонских вольных герцогов не поленился отравить весь имеющийся на столичных складах трех скан терпкий жасмин, причем ядом, созданным специально под ее амулеты. Хорошо хоть удалось изъять отраву со складов, а то столь дорогой чай пьют многие влиятельные личности. Входная дверь, могущая, несмотря на изящность, выдержать крепостной таран, открылась по взмаху руки могучей чародейки, что активировало настроенные на ее оболочку артефакты. Выдавая привычные фразы для своего гостя, Вергилия, как и ее охранники, не сразу заметила неладное, свет был немного тускловатым. Осветительные артефакты, тоже работающие автоматически, часто портились, но сейчас они светили не с перебоями, а слишком тускло. Это не было проблемой, не было опасностью, но отточенная интуиция интриганки, успевшей повоевать и в поле, достигшей своего 40-го уровня не за перекладыванием бумажек, заставила остановиться, подать знак готовности охране и напрячься в ожидании проблем. На нее часто покушались, порою и прямо здесь, в этом доме, а потому она привыкла интуиции доверять, даже если та почти ничего не сообщала. С громким звоном витражная мозаика, заменяющая стену между парадным помещением и жилым вторым этажом, разлетелась на осколки, в ворохе которых упал на землю Йендельгрей, ее личный ядовар и отравитель, которого даже поселить пришлось поближе к себе, настолько многие хотели удавить столь ценного специалиста. Опутанный тремя десятками личных клятв ровно, этот седовласый старичок, больше напоминающий странствующего дервиша, чем отравителя, был одним из ценнейших ее активов. Стоит сказать, что практически все ликвидации с помощью яда, исполняемые ее ведомством, использовали для убийства творения Инделя. Тот редкий случай, когда работу проще взять на дом. Старик имел немалые проблемы со здоровьем, вследствие целой плеяды проклятий, пойманных им от благодарных клиентов. Самым раздражающим было наречение пустого языка, хаотическим образом искажающее любые сказанные им фразы. Из-за этого приходилось общаться с ядоваром исключительно письменно, да и сам он предпочитал молчать. Но вот сейчас, окровавленный, порезанный стеклом и истекающий кровью из десятков намеренно несмертельных ран, он на своей привычке молчать позабыл, выдав, пожалуй, последнюю фразу в своей жизни. «Пеките, голубцы!» Дыхание отравителя остановилось, а Вергилия начала задумываться над тем, что он вообще сказать хотел. Иногда, под настроение, она пыталась разгадать эти речевые ребусы, просто чтобы развлечься. Сейчас, конечно, не время для развлечений, но сигнал охране она уже отправила. Личные телохранители приготовились к бою, а сама она успела разогнать оболочку, приготовившись спустить с цепи всю свою мощь. Да и столь показательное убийство ее актива явно намекало на то, что сначала будет разговор, или, что вероятнее, передача послания. Наглости посланцу было не занимать, но вместо незнакомого и явно одноразового, выйти-то отсюда шансов немного, посланника, ее взгляд встретил удивительно знакомую чуть перекошенную фигуру. Вот уж точно, не говори о дьяволах перед сном, а то приснятся. Я даже не буду стращать тебя карами, просто спрошу. С абсолютно искренним удивлением и любопытством говорит она, сжимая в руках хрустальный шарик усилителя волшебства. Зачем? Этот вопрос был не праздным. Она всерьез не могла понять. Стоящий перед ней человек был воплощением наглости, жадности и прагматизма. Пусть даже его и удалось осадить, подрезать ему крылья, убрав подальше от командных должностей, но она твердо знала, всегда знала, что мстить он не будет. Просто потому, что ему это не принесет никакой выгоды. Меченый всегда убивал ради золота или его эквивалентов. Потому и не смог занять место в пирамиде власти Милорета, что не желал самой власти, не умел желать ничего другого, кроме золота, баб, выпивки и экзотической дури. Она всегда жалела, что такие таланты, столь изощренные и методичные, им достались тому, чьи амбиции мало отличаются от обычного бандита. Нахапать побольше и чтобы ничего за это не было. Потому и спрашивает, что должна быть причина, по которой этот спившийся жрец решил снова взяться за нож, пойдя на неминуемую гибель от проклятий, что подарит ему нарушенные клятвы. Он вообще, несмотря на характеристики, не имел шансов выжить здесь. Неужели кто-то таки смог подобрать менталиста или соблазняющую, что пробили ослабевшую от многих лет пьянства защиту сознания Меченого? Вместо ответа, тот делает несколько шагов вперед, выходя на свет все еще слишком тусклых амулетов. Никакого пьяного или намеренно развязного вида, лишь мрачная сосредоточенность того самого зверя, что забирал жизни врагов короны, и взгляд, нехороший такой, полностью отсутствующий, будто и не видящий тебя. Читать хоть что-то по этому взгляду было столь же бесполезно, сколь искать драгоценные каменья в городском колодце. А еще, несомненно, одежда. Никаких обносков, видавших, наверное, еще прошлый век, в каких его можно было увидеть в последние годы. Серый дорожный плащ, под которым можно различить очертания доспехов. Средние латы, что тяжелее кожаных одежд и кольчуги, но до полного доспеха не дотягивают. Странный выбор для убийцы, но только не в том случае, если убийца и без того имеет телосложение громилы, а двигается, даже в доспехах, словно парящее на ветру перышко. И, конечно же, едва различимые под наброшенной сверху тканью лики древних, это не просто доспех, но еще и тот самый доспех, привязанный на кровь к единственному хозяину, что смог им овладеть. Лики магистров старого и давно уничтоженного ордена, куда мог быть принят только ночной клинок, а магистром стать лишь сильнейший из них. Ночных клинков в Милорете было немного, но имелись, вот только их эти латы просто жгли, будто раскаленная сталь. А вот Меченый сумел, в свое время, их подчинить, надеть и использовать. Вергилии стало неуютно сразу по двум причинам. От того, что у стоящего пред ней был в распоряжении легендарный артефакт, пусть даже эффект легенды достигался лишь полным комплектом, и, что важнее, от того, что этот человек, очевидно, сумел вернуть заблокированный богом класс. И сейчас пред ней стоит отнюдь не безобидный и практически беспомощный жрец. Эпический класс старшего оперативника, что позволял держать ее ведомство под контролем, был сейчас не слишком полезен. Но совсем не он заставлял потоки воздуха внутри дома петь тихую песню, переливаясь со слышимым только ей одной звоном. Поющая с ветром призывала на помощь родную стихию, спиной чуя, что без боя из этого разговора выйти не удастся. И где, пекло их всех возьми и не верни, охрана и зацепление. Почему, хоть время и тянулось словно патока, но от момента ее вопроса прошло едва ли несколько секунд. Всегда есть ответ на этот вопрос, не так ли? Издевка в словах, ее собственных словах, что вернулись к ней обратно, совершенно не прикрыто. Впрочем, этот тип никогда не сдерживал язык, что и было одной из причин, почему она помогла ему найти Веру. Хамство в ее адрес всегда наказуемо, а сам наглец просто достал из-под тускло-темного с едва различимыми пластинками портретами доспеха, простую медную монету на веревочке. Вергилию могли как угодно ненавидеть множество ее жертв и соратников, но даже самые лютые ее враги со скрипом признавали, что на своей должности она сидит по праву. А еще, никто не мог назвать ее глупой женщиной. Обломки домыслов, маленькие факты, кусочки событий словно щелкнули в ее голове, встав на место. Возможно, Фаранс, безмолвно стоящий за ее спиной, под прикрытием ее охраны, смог бы догадаться раньше, но, вероятно, именно из-за этого Меченый и пришел к ней сегодня. Против воли из ее рта вырвался несколько истерический смешок. Меченый, это скотина, безжалостный, не знающий и открыто, с вызовом, презирающий само понятие чести. И он, да ты что, шутишь? Вместо ответа убийца лишь улыбнулся совершенно нехарактерной для него улыбкой, без наглости и вызова, которых в его оскале всегда хватало, а как-то даже спокойно. На покрытом шрамами лице это все равно выглядело угрожающе, но куда больше пугали глаза, в которых она впервые за очень долгое время увидела хоть какие-то эмоции. Ни злобу, ни алчность, ни азарт охотника, что мелькали там раньше, а застарелую и не остывшую за все эти годы ненависть. Не сказав ни слова, он шагнул вперед, прямо в обычном шаге переходя в блинк. На землю только-только падал сброшенный прямо перед рывком плащ, а в воздух взлетали все новые капельки крови. И ей придется очень постараться, чтобы к этим каплям не добавилось ее собственное, столь ею ценимое. С диким ревом храмового органа весь воздух в просторном особняке запел, закричал и пришел в движение, превращаясь в ее несокрушимый щит и всепробивающий меч, а сама она словно впервые за много-много лет оказалась на поле боя, где уже давно нет ни правых, ни виноватых, а только ты и те, кто сегодня умрут. Для любого детектива суть его класса сводится к поиску ответов на несколько довольно типичных вопросов. Кто, где, когда, и самое важное, как, именно последний вопрос Лоренс Фаранс, великий детектив, почти уже глава тайной стражи и рукопожатый его величества, пытался решить в последние моменты своей жизни. Жизнь утекала из пробитого метким броском кинжала бока, а тело холодило наложенным на сталь проклятием, не дающим остановить кровотечение. Он бы хотел сказать, что это была славная битва, но, если быть честным до конца, то их всех перебили, словно куропаток. Шингыс, тот самый Шингыс, которого верный Варий посылал по изощренному маршруту каждый день по нескольку раз, который, казалось, даже стоять на ногах мог с трудом из-за вечного похмелья. Полная пятерка элитной охраны с классами телохранителей или стражей, как и их подопечная, слывшая одной из сильнейших чародеек воздушной стихии в Милорете, все они просто умерли. Их противник не был как-то особо сильнее, да и мощных массовых атак не применял. Он просто был чуточку лучше, в любой момент времени лучше, и этого хватило, чтобы его даже задеть не могли толком. А когда задевали, то тот даже не вздрагивал, целиком полагаясь на свои странные латы, которые Лоренс оценил на уровень эпического комплекта, взаимоусиливающего каждую отдельную часть. Бой вышел быстрым, сумбурным и печальным для него лично. Если поначалу умирающий еще надеялся на то, что им удастся, если не убить предателя, то хотя бы продержаться до прихода помощи, то после надежды уже не было, да и помощь не пришла. Потому и задавал он себе вопрос, надеясь получить на него ответ, пусть даже перед смертью. Тот, кто ищет ответы, остается собой даже на смертном пороге, иначе он бы не стал легендой. Решение этого вопроса стало для угасающего разума чем-то вроде якоря, за который тот упрямо цеплялся, не желая нырять в небытие. Ответа, впрочем, не было. Медленно и неторопливо приближающаяся к последнему выжившему фигура убийцы могла бы ответить на этот и многие другие вопросы, причем настолько полно, насколько вообще может быть подробным ответ. Он мог сказать, что нет смысла сражаться с надеждой на скорую помощь союзников, даже если она и прибудет, это расслабляет и заведомо ставит тебя в позицию того, кто в этой помощи нуждается. Особенно опасно это в тех случаях, когда помощь не придет. Убийца мог сообщить, что прежде чем показаться на глаза неосмотрительной леди Вергилии, которая так любит жить вдали от шумных толп и оживленных улиц, Он полностью зачистил всю прислугу в особняке и все 5 постов внешней охраны, что он оставил в живых только носителей амулетов мертвой руки, перебив тем позвоночник и не дав покончить с собой, что теперь тревога подымется совсем не сразу, а пока стража поймет, что дом леди Пейнминтрон оказался атакован, он уже закончит. Мог он сказать и о том, что давно и прочно вбил в себя науку убивать обладателей защитных и охранных классов, потому как с кем еще убийце сражаться, как не с охраной своей жертвы, и что с того, что подобные классы считаются природными антиподами бесчестных душегубов. Уровень обозначает не только разницу в характеристиках, но и в опыте их использования. Вчерашние птенцы-цыплята, только-только вошедшие в ряды элиты, не разменявшие даже 35 уровня, были для него не опаснее безобидных ужиков. Да, они тоже опытны, но опыт их заключался в противодействии более слабым, понятным и предсказуемым противникам. Еще можно было бы напомнить о том, что Вергилия овладела своим классом слишком поверхностно. Пусть даже она и могла заменить собой несколько сотен латников, да полную звезду магов, но он помнил и иное. Не тончайшие потоки воздушных лезвий, каждая из которых бьет в строго отмеченную точку, не мягкие барьеры, отводящие любые удары, не вихрь защитной формации, укрывающий собою чародея. Он помнил истинный шторм, бесчеловечный ураган, принявший форму юной девы. Ее атаки не оставляли бы на стенах выбоины и не ломали бы мебель с окнами. Танцующая с ураганом снесла бы к дьяволам весь этот пропитанный магией особняк, всю парковую территорию и как бы не пару столичных кварталов. Вергилия научилась контролировать вырванный из чужого сердца дар, отточила этот контроль до того уровня, когда лишенные амулетов и защитных коконов противники просто не могли к ней приблизиться, не получив перерезанную глотку. Она научилась разрывать тяжелобронированных оппонентов взрывной декомпрессией, вытягивать воздух из чужих легких или вовсе делать его непригодным для дыхания. Она многому научилась за эти годы, но так и не смогла опереться на всесокрушающую мощь воздушной стихии. Та, кто была до нее, чья частица жила в теле Вергилии, никогда не заморачивалась со столь тонкими воздействиями и хитрыми трюками. Не потому что не умела, благо ее контроль был ничуть не слабее, но просто от того, что ей этого не нужно было. Она не пела ветру колыбельную, не звала его на помощь, чтобы он спас ее шкуру. Она сама бросалась в его объятия, сама творила вихрь урагана, была его частью, незыблемой и неотъемлемой. Он мог бы отступить пред ликом подобной силы, мог пасть от ее руки, но не от руки убийцы, использующей хитрость и тонкость атак просто потому, что не умела ничего другого. Он в эти игры играл куда дольше нее, а она не имела даже тени шанса победить его на этом поле. Меченый промолчал, бесхитростно пробивая череп бывшего командира точным ударом укрепленного магией стилета. Никаких эмоций, никаких сожалений, никакого пустого трепа над поверженным врагом. Враг не оценит, а ему самому на пафос и самовосхваление всегда было наплевать. Все те, кому он, может быть, и хотел что-то сказать, уже давно мертвы. Он бы эту сцену с выбрасыванием полутрупа пред благородные очи не устраивал, но ему нужно было дать врагу себя оценить и заставить его броситься в бой. Работай, Шингыс, в привычном своем стиле, выбивая врагов по одному и не показываясь на глаза больше, чем на один короткий миг, то они бы просто сбежали. Сосунки из охранки все же были профи, и перехватить пару ударов они смогли бы с гарантией, если были бы готовы. А просто убить Вергилию, нет, нужно было устранить вообще всех. Зря он, что ли, 3 месяца лазил по кабинетам канцелярских, читая их отчеты, смог вычислить момент, когда бывший командир сумеет его самого раскрыть, да еще и подгадал момент, когда все заинтересованные стороны так удачно соберутся в одном месте. А ведь сколько раз все эти умники ловили его намеченные цели на том, что они слишком редко меняли защитные схемы в своих логовах. Ну, так-то, сами канцелярские поменяли какие-то блоки, но основа-то точно та же, а он, за свою карьеру, выучил на зубок практически все внешние защитные контуры любого объекта Милорета. Так, из любви к искусству и на всякий случай. Такой, как сейчас, например. Иное дело личные кабинеты или королевские покои, но ему туда и не нужно было проникать, хватало перехватываемых отчетов и собираемых слухов. В том бардаке, какой поднялся после аврала в Каменной, вышла такая пылевая буря, что ему самому приходилось резать и исчезать всяких шпионов и перебежчиков, чтобы их ужимки не подняли тревогу раньше времени. Пока все искали то самое лицо под маской, засветившее свою рожу в Каменной, все напрочь забыли про старого и пропитого жреца, как и планировалось. Была у Вергилии такая черта, какую Шинбыс отлично выучил за время своей карьеры в ее ведомстве, неумение разделять работу и отдых. Отсюда и огромная любовь тащить эту работу домой, попросту не разделяя себя и свою должность. Право на то у нее есть, родственница короля, доказавшая свою преданность, она могла делать практически все, что желала. Другие тащат домой со службы золота, а она, вон, документы и некоторое количество редких артефактов до расходников. Свои интриги она проводила именно за счет таких вот списанных расходников, которые выдавались тем группам, которые шли на неофициальные задания. Вернее, на неофициальные неофициальные задания, решать не проблемы Милорета, а личных врагов или должников по Инментрон. Немалая доля таких работников даже не знала, какие миссии были личными, а какие государственными. Говорить и даже думать об этих заданиях было очень вредно для здоровья. Вот и сейчас Вергилия собиралась поговорить с Лоренсом, помочь ему собрать картину событий, а потом и прибить беднягу Шингуса за все хорошие. Да, он сорвал с себя клятвы, выкорчевал обеты, но ведь осталась у них и его кровь, и облик его, если не проклянут малефики, то найдут видящие. Ну, или проблем доставит, хотя и найти смогут. Все же во власти Вергилии было отдать команду на активацию ока. Проблема в том, что все эти образцы, вместе с его досье, она притащила домой. В дом хорошо защищенный, под надежной охраной и всего на сутки, долго она тут документы не держала, прекрасно осознавая ненадежность такого хранилища, но уже не внутри бесцветного уровня королевского хранилища. Он все-таки убийца, а не взломщик, пробиться сквозь такую защиту ему не по силам. Теперь же, осталось только надежно уничтожить последнюю ниточку, по которой его могли бы вычислить те, за чьими головами он когда-то придет. Уничтожить ниточку, да и все полотно событий повредить преизрядно. Просто чтобы не знали, что и где искать, что пытались скрыть, а что уже скрыли. Чем больше вокруг бардак, тем меньше в нем можно найти, если искомое хорошо спрятать. Вечный странник – это не просто быстрое и почти неотслеживаемое передвижение по миру, пусть и один из самых ярких плюсов его класса. Все дело в приставке «Вечный», доставшейся ему от остатков божественной силы, что он в себе сумел сохранить. Дорога могуча и бесконечна, но догнать идущего по ней всегда можно. Другое дело пыль на той дороге, что подымают сапоги путников. Пыль на дороге была и будет, она вне понятия времени, что позволяет использовать ее как очень хорошее и гибкое оружие. Непреложный закон действовал на меченого куда слабее, чем на других, а сам он мог этот закон несколько искажать, пусть и в мелочах. Не просто убивать, обращая серой пылью жертв своих, но и стирать все их следы и образы, мешая некромантам, спиритуалистам, видящим и любому другому тонкому специалисту. Видящие вообще имеют огромный зуб на тех, кто играет с временем. Видения теряются в течение его, смешиваются и портятся, отчего лишь единицы могут преодолеть такую естественную преграду. Практически полная неуловимость, невозможность быть пойманным и предсказанным, именно то, что так нужно одинокому психу, решившему на старости лет повоевать с целым миром. Желательно успешно повоевать, не подохнув при этом, словно дурак какой-то. Меченый отлично знал, как именно ищут ему подобных, так как и сам искал, а потому не собирался оставлять любых следов. Прокалываются всегда на мелочах, таких крохотных, что даже не поймешь, как так выйти могло. А лучший способ убрать все мелочи, сжечь их скопом. Из складов канцелярии он вытащил не только свои старые доспехи, которые были бесполезны ввиду своей привязанности к одному пользователю. Его могли и прирезать от греха, просто чтобы снять привязку с легендарного комплекта, но он логично угадал, что ночных клинков его калибра в Милорете не появится в ближайшие десятилетия. Вот и валялись они, собирая паутину и завистливые взгляды, причем почти без охраны, как для одного из самых охраняемых арсеналов страны. Свистнуть их, подменив наспех сделанным муляжом, оказалось до смешного просто. Видимо, все настолько привыкли, что эта рухлядь никому не может принести пользы, что даже не проверяли ее. Мда, он и раньше-то замечал, что канцелярия потихоньку начинает загнивать, но такой непрофессионализм, это уже непростительно. Ох уж и ждут Милорет веселые времена, ох и ждут. Особенно после гибели Вергилии, которая, несмотря на его личную подсердечную ненависть, была одной из немногих компетентных и верных королю личностей нужного уровня. куда быстрее должны заметить пропажу Анхортского кристалла, ну, просто потому, что если они даже этого не заметят, то ему можно просто подождать пару годиков и они все сами сдохнут от такой некомпетентности. Впрочем, это уже частности. Кристалл этот является одним из немногих ремесленных материалов эпического ранга, могущих, при некоторых условиях, превосходить иные легендарные. Схемы создания всевозможных планарных бомб, когда накопитель просто начиняют нестабильной энергией и бросают во врага, известны довольно широко. Есть даже специальные навыки, позволяющие создавать такие кристаллы, или даже титулы, получаемые за нужный объем характеристик. Это вполне распространенная информация. Использовать для таких метательных снарядов эпические материалы примерно равноценно попыткам забить врага золотыми булыжниками. Но есть у Анхортского кристалла одна малоизвестная особенность, которую он раскрыл больше из случайного стечения обстоятельств, чем намеренно, которая меняет дело кардинальным образом. Этот кристалл получается из праха и пыли легендарной нежити, что сначала были очищены от энергии смерти, а потом обработаны сразу четверкой особых аур. Нахождение такой жилы автоматически означает еще и нахождение нового магического источника редкой направленности, те самые природные ауры. Не слишком редкое сочетание, но и часто встречаемым его не назвать. Меченый не знал точного процесса, да и не тот у него класс для таких занятий, там нужно быть геологом, рудознатцем или каким-то экзотическим магом кристаллов. Зато знал, что такие кристаллы очень ценятся его уже, слава всем силам первозданным, не родной церковью. Божественная сила Аншамнара эти кристаллы не портит, а словно стабилизирует, превращая их, после некоторой обработки, в источники стационарных благословений, могущих быть еще и переносными. Сила дороги, чистая сила, без божественных примесей, слишком дикая и неструктурированная для столь лютого материала. Она кристаллы непоправимо разрушает, но взамен дает иную возможность. Залить в такой материал просто непоправимо большое количество магии. Непоправимо в том смысле, что после того, как вместилище разрушится, рядом лучше не находиться. Таскать на себе такое чудо меченый не стал. Один случайно пропущенный удар и не поможет ни уровень, ни навыки, ни даже родственной заключенной силе класс. Пришлось подниматься на чердак, где в далеком уголке был оставлен изолирующий контейнер с опасным содержимым. Спустя еще несколько минут, когда интуиция уже начала неприятно свербеть о приближающихся неприятностях, он оставил потрескавшийся кристалл, в котором словно танцевала небольшая пылевая буря, на полуразгромленной парадной и был таков. За его спиной стремительно старело и истончалось жилище погибшей при исполнении Вергилии. Спину обезопасить удалось, как и раздать часть долгов. Теперь пора сделать небольшой вояж в чужую страну, куда его то ли пытались пригласить, то ли искусно заманивали. Впрочем, в своей способности вырваться из западни он был уверен, пока враги не узнают о его легендарном классе, пока не подберут контрмеры, его очень тяжело загнать в угол. Главное, не забывать о том, что все смертны, истина, которую он доказывал всевозможным могучим личностям едва ли не всю свою жизнь. Быстрый взгляд на статус не обрадовал и не взбудоражил, просто заставил принять новый факт. Уровень 49. Видимо, мироздание оценило даже не само убийство, а подход к оному. Месяцы подготовки и совсем непривычной агентурной работы, перекрытие любой возможности сбежать или поднять тревогу раньше времени и, конечно же, предсказание чужих реакций и решений, причем на голом опыте и знании чужого характера, без всяких интуитивных озарений. Все цели выполнены, все свидетели зачищены. Он очень давно так не выкладывался, если вообще выкладывался хотя бы раз. Устранение бывшего и совсем бывшего начальства пополам с уничтожением всех образцов собственной крови и оттисков потребовало таких усилий, каких он уже очень долго не прикладывал. Добавьте сюда заржавевшие за годы бездействия навыки и подпорченное здоровье и можно понять, отчего система так расщедрилась. Когда-то он бы с радостью перегрыз любую глотку за силу и статус полноценного героя. Сейчас он испытывал лишь глухое раздражение. Где-то там, за стенами его личных покоев, проходило пышное празднование. Просто-таки неприлично пышное даже по меркам солнечного дворца, где в гедонизме толк знали. Причина такого хорошего настроения и праздника транжирства была вполне понятной, но менее раздражающим этот шум не становился. Если честно, то никакой шум не мог бы преодолеть защиту на его покоях, но тут уже вступали в силу классовые умения, благодаря которым ему трудно было перестать слышать, даже если слышать не хотелось. Один раз он едва не умер из-за этого внезапного окна уязвимости, и пусть дважды на один трюк он попадать не собирается, но настроение это воспоминание все так же портило. Ансаргу, в последнее время, портило настроение вообще все, но это довольно объяснимо на самом деле. После получения мифического класса, после того, как само солнце не сожгло его душу, но сорвало с нее оковы и перековало слабого человека в нечто иное, он, почему-то, считал, будто теперь все пройдет, как и задумывалось. Трудности будут понятными и преодолимыми, враги сильными, но предсказуемыми и легко убиваемыми, а винные погреба никогда не станут пустеть. Жизнь быстро поставила вестника солнечной крови на место, подрезав крылья и напомнив о том, что не он один такой великолепный в этом мире. Нельзя сказать, будто Ансарг был недостаточно хорош для того, чтобы поддерживать свое самомнение действиями. Он всю свою жизнь работал ради того, чтобы считаться первым и лучшим. И у него получалось, к его радости и чужому раздражению. Но одно дело маневрировать в дворцовой политике и окорочивать братьев, что так и метили на его место. Там, где он провел последние месяцы, интриг не было, как не было и братьев, только холод, метель и смерть. 200 прокачанных воителей и магов, имеющих при себе еще и свиту из обслуги, да полный карт-бланш на взятие любого количества оружия и амуниции, могут не бояться практически ничего. Даже совсем тупые монстры предпочтут не нападать на столь зубастую добычу, а те, кто нападут, быстро станут источником уровней для человеческого отряда. Увы, дорога Ансарга шла не в ту сторону, где можно быстро набрать уровни при минимуме усилий. Вернее, повышение своих сил и освоение новых классовых способностей были лишь частью его плана, важной, но далеко не единственной частью. Солнечные видения – это очень непростая материя, понять которую смогут далеко не все видящие. Дело даже не в планарном заражении, сколько в последствиях этого заражения и его бесполезности. Как ты не всматривайся в солнце, но видеть больше ты не станешь, только глаза себе выжжешь. Аналогия несколько упрощена, но смысл передает довольно четко. Большая часть видящих, попытавшись опереться на солнце в своих поисках ответов, просто сожжет себе душу, получив статусные травмы и снижение навыков, но только не ответы. Для того, чтобы видеть, смотря на солнце, нужно иметь очень специфическую подготовку. А еще отца и деда, что таки ослепили себя в попытках увидеть, лишившись своих сил, они передадут память о слепящих лучах его своей крови, и тогда, при удаче, внук родится с достаточным сродством, чтобы солнце ему не вредило. Это всего лишь возможность видеть, далеко не право спрашивать, но уникальный источник, опора такого видящего позволит рассмотреть очень многое. Сие правило не работает с теми, кто не пытается сквозь солнце смотреть. Обычные маги и воители, черпающие свои силы от солнца, как и многочисленные жрецы тех божеств, что солнцем отмечены, не нуждаются в этих играх с наследованием, дабы пользоваться всесжигающей и всеосвещающей мощью его. Просто им лучше не смотреть себе за спину, а позволять лучам солнечным освещать их дорогу. Ансарг, что очевидно, такую способность получил, причем на том уровне, за который множество династий видящих сердца отдали бы души своих первенцев. Это позволяло видеть такое, что другим увидеть не дано, какими бы искусными они ни были. Был бы он видящим, то все стало бы еще интереснее, но его класс не был классом ясновидца. По этой же причине все его видения были фрагментарными, труднопонимаемыми и неконтролируемыми. По крайней мере, он не сможет испытать то чувство ясности, какое и дало ему построить первые этапы плана, еще очень долгие годы, пока не разовьет этот или другой, новый, класс на заоблачный уровень. Или пока не войдет в сердце снова, чего парень делать не собирался. Одного чудесного случая выживания будет достаточно, больше не нужно искушать судьбу. Не искушать ее, к сожалению, не получалось. Поход в дикие земли был тяжелым и выматывающим, зима в этих местах всегда была страшной силой, а если гвардия сердца и была в чем-то недостаточно хорошей, то это в сражении в похожих условиях. Ансарг до тех дней и снег-то видел лишь наколдованный магами, потому как в столице его не выпадало с момента постройки дворца. Конечно, высокоуровневые воители не могли просто взять и замерзнуть, да и были среди них те, кто хорошенько успел повоевать в тех местах, куда аура дворца уже не дотягивалась. Но одно дело быстрый рейд в составе ударной группы, а полноценный поход в никуда – это уже совсем другое. Мораль его людей была на высоте, выше уже некуда. После его перерождения, на Ансарга разве что молиться не начали, да и то, не факт, совсем не факт, но никакая мораль не защитит от переохлаждения, не излечит сломанные ноги тяговым мулом и не наполнит пустой желудок в условиях отсутствия привычной дичи. А ведь были еще и всевозможные чудища, в спячку не впавшие или наоборот, только зимою и проснувшиеся от оной спячки. И чем глубже в неизведанное уходили люди, тем больше таких чудищ было, тем сильнее они становились и тем чаще решались на атаку. Потери были не слишком высоки, причем большей мерой среди обозников и вспомогательных отрядов, но это было только начало. Егеря сердца в заснеженном лесу работали плохо, терялись и медлили там, где нужно было срываться в мгновенном действии. Они были опытны и умелы, они не достигли бы своих высот, не умея они быстро адаптироваться к незнакомым условиям, но на эту адаптацию требовалось время, а время оплачивалось кровью. Ансарк не позволял проявиться на своем лице ни единой эмоции, молча указывая нужное направление и продолжая вести своих людей к цели. Вероятно, многие из них думали, что вел он их не к цели, а к гибели, предать для гвардейцев все равно невозможно. Но тонкая и неуловимая пелена отчаянной обреченности потихоньку укрывала людей своим гнусным покровом. Он мог обратиться к людям с речью, зажечь в их сердцах веру и надежду, но не спешил этого делать. Хранил эту возможность до нужного момента, выжидал и продолжал молча смотреть в заснеженный лес, в одному ему ведомом направлении, и, в конце концов, привел их всех к цели. Это строение напоминало циклопических размеров башню, которую построили вверх ногами. Снаружи лишь остатки руин и ошметки древних чар, но чем глубже спускаться, чем ближе к находящейся в земных недрах вершине, тем больше там сохранилось всякого, и злых чар, и не менее злых стражей, не рассыпавшихся за прошедшие века пылью. Цель была достигнута, но самое сложное и самое страшное было еще впереди. Первым настоящим врагом стали зеленокожие варвары, для которых это место было то ли святыней, то ли еще чем-то, к чему не собирались допускать чужаков. Зимою количество их патрулей было невелико, и только благодаря этой самой зиме они вообще дошли до руин, зашли так глубоко в дикие земли. Начнись их путь в иное время, исарские воины просто утонули бы в зеленом море, что способно медленно растворить в себе любые количества вторженцев. Но как бы старательно они все не обходили территории племенных стойбищ, как бы не вылавливали вражеских скаутов, как бы не пытались успеть раньше, а все равно не получилось. Возле руин их ждала полноценная орда, не самая крупная, но и они были лишь одним отрядом. Несомненно, элитным дальше некуда, но их было чуть больше 300, а воинами были всего 2/3 из них. Переговоров не было, да и быть не могло. Орки вообще очень недоговороспособны, а уж с теми, кто слабее и меньше числом, чем они сами, им разговаривать вообще западло. Вместо разговора была атака, пусть даже монстры предпочли бы устроить засаду. К счастью, засады на тех, среди которых почти сотня имеет класс рейнджера или чего-то похожего, априори глупая затея. Бой был тяжелым и очень дорогостоящим. Почти треть отряда там и погибла, но главной ценой стали не жизни, а невосполнимый запас всевозможных расходников, которыми орков и гоблинов буквально закидали. Орда монстров, при поддержке ручных чудовищ и призванных духов, схлынула, оставив после себя гору трупов и стойкое ощущение грядущей беды. Люди же, оставив без охраны почти уничтоженный обоз, молча последовали за Ансаргом, спускаясь все глубже и глубже в подземелья старых руин, а вокруг принца все ярче сияла аура солнечного света, вселяющая надежду и возвращающая силы тем, кто уже почти отчаялся выжить и встретить новый рассвет. Если сражение с орками было кровавым угаром, столь же жестоким, сколь и скоротечным, то штурм перевернутой башни был преисполнен смертельно опасной рутины, где любая расслабленность тут же становилась причиной смерти. Мифические классы – это всегда сила, но уж класс, являющийся в большей мере классом поддержки, а не чистым боевым архетипом, способен на настоящие чудеса. Вдвойне способен, если усиливать и защищать нужно не простых слабосилков, а, фактически, элиту государственной армии, и без усиления способную дать по рогам иному адскому владыке. Нежить, големы и еще раз нежить, именно они противостояли вторженцам, но, к счастью для последних, время не пощадило никого из них. И если нежить еще могла храниться почти вечно за счет силы смерти в ее телах, то големы, могущие доставить куда больше проблем, по большей части просто деактивировались. Те же, кто еще функционировал, могли сражаться едва ли в треть своей истинной силы, что давало людям шансы на победу. А мертвецы, они, под действием все сильнее колдующего ансарга, разве что только не распадались на ходу. Знаменитая спираль разгона во всей красе, когда толпа бенефиков усиливает и восстанавливает резерв немногочисленной элите, позволяя тем действовать куда дольше и мощнее. Ансарга держали сразу две звезды, почти все бенефики их маленькой армии. И если поначалу еще казалось, что самоуверенный мальчишка просто испугался за свою шкуру и лишил воинов львиной доли поддержки, то с каждой секундой это убеждение пропадало. Ансарг действительно разгонялся, сияя все ярче, до такой степени, что нежить уровнем до 20-го просто умирала, не добегая до рядов людских, лишь попадая под лучи солнца, решившего посетить старое и забытое всеми подземелье. Люди же наоборот, становились все быстрее и быстрее, а раны их начинали сиять собственным светом, стремительно затягиваясь. Такой резкий нырок в собственный класс, такое жадное испивание планарной энергии могло бы убить неосторожного пользователя, но Ансарг продолжал командовать, не сбавляя напора, не усиливая, правда, тоже, какой бы сильной ни была его воля, но уровнем он еще не вышел, чтобы держать такой напор без вреда для рассудка. Призраки и духи вынуждены были постоянно пребывать внутри стен, не смея прерывать нематериальность и ударить вторженцев, высунувшись из каменных объятий. Элитные конструкты, постепенно пробуждающиеся от спячки, ослаблялись до того состояния, когда сработанные сквады и звезды воителей могли уничтожать их без потери лишних ран. И даже практически закончившиеся расходные амулеты и зелья, потраченные на орков, оказались ненужными. Объятия солнца, непрерывно обновляемые принцем, неприлично сильно повышали регенерацию энергии в резервах сражающихся. Настолько, что они действительно влетели в полноценную спираль, усиление ансарга восполняло бенефиков и магов, а сами бенефики восполняли ансарга. Будь их враг другим, вроде тех же зеленокожих, и людям пришлось бы куда хуже, но сейчас противник был подобран идеально, давая всем сильным сторонам мифического класса раскрыться полностью. Лучи очищения и поле сияния, базовые умения класса, превращали нежить в тренировочные манекены, а уже упомянутые объятия, которые парень развивал в самую первую очередь, усиливали армию до того уровня, когда количество нежити практически не играло роли. Все же Ансарг был близким к гениальности, еще будучи принцем первой крови он почти закрыл первый ранг своего класса благодаря непрерывным тренировкам. Резкая эволюция сохранила ему все имеющиеся очки талантов, дав перераспределить их так, как посчитал нужным, а полученные усиления и титулы дали возможность сходу получить самый базис второго ранга. Но даже одно единственное умение могло решить судьбу всей экспедиции, если использовать его непрерывно, да еще иногда получая сообщение о повышении оного умения. Ансарг застыл на самой границе потери себя в Солнечном океане, но четкая цель, все так же висящая перед его внутренним оком, зовущая и направляющая шаги его, позволяла частично сбрасывать безумие, держась под непрерывным давлением собственной силы. Оболочка его тогда едва ли не расползалась от количества пропускаемой силы, а следом за нею грозилась выгореть душа. Никакая помощь целителей и бенефиков не могла позволить выдерживать такой темп слишком долго. Они прошлись косой жнеца, упокаивая нежить, пусть даже под конец, когда на нижних ярусах башни их встречали почти только элитные твари, непрерывное сияние то и дело прерывалось, а Ансарг утирал текущую из носа, ушей и глаз кровь, утирал и продолжал бить, продолжал усиливать, пусть теперь и короткими и мощными вспышками, вместо размеренного и постоянного потока. Последняя тварь, какая-то окололегендарная призрачная мерзость, напоминающая сотни сшитых суровой нитью вопящих призраков, подарила ему сразу два титула, доказав, что таки не около. Потери были удивительно низкими, слишком удачный состав атакующих, среди которых каждый четвертый использовал солнце тем или иным способом, плюс постоянное воздействие принца, не дающие твари использовать самые страшные атаки. Везение и выучка – вот что спасло их в этом поединке. Всего 150 выживших, пусть даже и с новыми титулами каждый. Очень неудачный размен для людей, которым еще назад возвращаться пора было. Такие мысли рассыпались пылью, когда победители рассмотрели, что именно хранилось на последнем ярусе перевернутой башни, буквально под призрачной задницей выкидыша некромантии. Это место не являлось сокровищницей, изначально. Подземелье строили то ли для обороны какого-то важного фронта, канувшего в лету вместе с обороняющимися, то ли как производственный центр для создания нежити, если верить осторожным комментариям нескольких гвардейцев, что уже видели нечто похожее в те времена, когда являлись простыми приключенцами. Но та давняя война, что забрала у наделенных огромные территории, где нынче властвуют одни только монстры да чудища, бродящие между древних руин, оставила после себя много тайн. Кто и зачем притащил сюда эти сундуки? Ансарк того не знал, слишком зыбкими были увиденные в сердце картины. Он вообще не ожидал увидеть здесь сокровища, ведь шел он за совсем иным. Но сокровища здесь были, несколько десятков огромных сундуков, чары стазиса на которых пусть и едва дышали, но так и не развеялись. Это цивилизация ушедших, тех из них, что славилась искусством некроконструирования, была известна тем, что ее артефакты работали даже сейчас, пусть даже нуждались в починке и регулировании. Не то чтобы современные цивилизации не могли сделать столь же качественные вещи, потому как могли и делали. Просто у вымерших кудесников создание подобных этим сундукам вещей было поставлено на поток, с Арцу до такого уровня далеко, ибо тут нужно смотреть на эльфов или ту же империю веков. В любом случае, радость вызывали не сами сундуки, а их содержимое. Золотые слитки, которых хватило бы на покрытие парочки годовых бюджетов его родины или на постройку и заполнение еще одной сокровищницы, были, пожалуй, не самым ценным приобретением. Такие же сундуки, но с чистейшим мифрилом, сундучки чуть поменьше с драгоценными камнями и другими материалами, за которые убивают без раздумий, несколько особо мощных ударных артефактов, устаревших, но все еще пугающе эффективных, да чего там только не было. Многое успело испортиться, как рассыпались прахом органические реагенты высоких грейдов или флаконы с зельями, в которых осталась лишь пыль. Иные, вроде тех же боевых тактических артефактов, просто опасались трогать, даже если и нет там защиты от кражи, они могут взорваться просто от случайного толчка. Еще были какие-то документы, от которых осталась либо пыль, либо очень ветхие кусочки то ли пергамента, то ли бумаги. Был даже полный латный доспех и двуручный клинок устрашающего вида, которые, слава солнцу, не додумались надеть на одного из рыцарей смерти или иную нежить. Легендарный комплект, причем легендарными будут даже отдельные его элементы, а не все вместе. Сила, правда, слишком мертвая, эти латы делали не для живых, или, как минимум, для не совсем живых. По факту, большую часть хранимого можно было смело выбрасывать. Ценными были только металлы и камни, да несколько сохранившихся артефактов, переживших века без особых проблем. Ну и доспехи, конечно же, только их еще непонятно кому отдавать потом. Некромантов в сердце хватало, хоть и не слишком их любили, но вот пользователей смерти, заточенных на ближний бой, он так-то и не мог припомнить. Даже этого хватит, чтобы войти в легенды, если честно. По предварительным итогам поход завершился сокрушительным успехом, если бы не портили настроение собравшиеся сверху, возле входа в подземелье, орки, чья орда в этот раз была куда больше. И, если верить скаутам, они еще и парочку ну очень сильных сущностей призвали в качестве поддержки. А люди были уставшими, вымотанными и почти поголовно израненными. Спасло всех непрямое вмешательство Ансарга, а тот факт, что он, повинуясь едва оформившемуся предчувствию, точно так же дарованному сердцем первого храма, взял с собой третьего придворного мага, специализирующегося в пространственных техниках. Порталист и мастер перемещений в битве почти не участвовал, если не считать нескольких разрезанных на части пространственными искажениями орков, еще там, наверху. Зато сейчас он был полон сил и настроен довольно оптимистично, себя он сможет телепортировать по маяку даже в столь тяжелых условиях. Ну, еще и принца прихватит.